Изумруд. Изумруд помогает избавиться от напряжения и восстановить равновесие. Издавна он считался камнем гармонии, особенно хорошо восстанавливающим зрение. Многие ювелиры используют его для этой цели. Как известно, работа ювелира требует огромного напряжения зрения, так же, как и работа на многих современных производствах – электроника, приборостроение, часовая промышленность. Издавна ювелиры держали изумруд на рабочем месте и подсвечивали его. При накоплении усталости глаз они переводили взгляд на этот камень, и после нескольких мгновений разглядывания изумруда напряжение в глазах снималось. Механизм действия изумруда заключается в переваривании негативных и дисгармоничных энергий, которые прилипли к нам. Изумруд воздействует на самую слабую часть тела, если вы носите его в виде ожерелья. Используйте только изумруд высшего качества, с чистым, насыщенным цветом и небольшим количеством включений. Низкие сорта с обесцвеченными участками или цветными вкраплениями не годятся для лечебных целей. Высококачественный изумруд начнет немедленно разрушать модели напряжения и застоя, приводя больной орган в равновесие с остальным телом. Ношение на шее ожерелья из мелких изумрудов длиной 20 см за короткий срок может заметно улучшить состояние здоровья. Продолжительность сеанса 15 минут в первую неделю, 20 минут во вторую, 25 минут в третью и 30 минут в четвертую. Накладывайте изумрудные диски или шары диаметром 2-3 см на глаза при закрытых веках на 15 минут ежедневно. В качестве аппликатора можно использовать и ожерелье из изумрудов.